20 октября. Луиза была очень подавлена, когда через два дня пришла ко мне. Она избегала встречаться со мной взглядом, устраивалась на кушетке с излишней старательностью и долго молчала. — О чем вы думаете? — Ни о чем. Вернее, я лучше не буду об этом говорить. — Вы можете сказать, что удерживает вас от того, чтобы сказать то, что вы думаете? — Я просто хочу перейти к чему-нибудь важному и не тратить время на тривиальности. Думаю, мне следует поговорить с вами о том, вернуться ли мне в институт или продолжать работать в агентстве. Приближается время подавать заявки, если я собираюсь поступать. Я думала о том, что могла бы получить какую-нибудь стипендию или пособие. Доктор Клифтон дал бы мне хорошую рекомендацию, я уверена, и... Она замолчала, кажется, потеряв нить. Я ничего не говорил, и через минуту Луиза продолжила. «Я имею в виду, что в моем возрасте пора уже перестать ходить в школу. Если я поступлю в UCLA, возможно, мне удастся получить степень доктора по социальной работе за 2 года, может быть, за 3. Тогда у меня была бы хорошая возможность преподавать где-нибудь, или, возможно, я могла бы возглавить агентство, один из филиалов, и...» Луиза снова замолчала. Она явно заставляла себя продолжать говорить, но, казалось, эта тема вызывает у нее не слишком много энтузиазма. Я по-прежнему молчал. «Я просто не уверена, что хочу провести там 2 или 3 года, понимаете? Это действительно стоило бы сделать и все такое, но... Ну, в любом случае, я должна буду принять решение довольно скоро, и я хочу...» Она окончательно выдохлась. «Луиза», — сказал я тихо. Она напряглась, как только услышала мой голос. «Давайте поговорим о том, что произошло здесь в прошлый раз». «О, это было глупо. Давайте не будем тратить время. Мне действительно необходимо принять решение. Мне действительно требуется ваша помощь. Думаете, я могла бы закончить терапию к следующему сентябрю, если меня примут в институт в каком-нибудь другом городе?» «Вы очень обеспокоены тем, чтобы отвлечь ваше внимание от того, что произошло в прошлый раз. Вы пытаетесь подтолкнуть меня и себя к обсуждению другого вопроса, хотя вам трудно сконцентрироваться на нем». Я произнес это настойчиво, немного с вызовом. «Я не хочу говорить об этом. Я вела себя ужасно глупо, и вы это прекрасно знаете. А вы, очевидно, позволили нам отклониться от проблем, которыми мы здесь заняты. Так что давайте...» Я резко перебил ее. «Мы не отклонялись от наших проблем. Это именно то, что вы пытаетесь сделать сегодня». Я был недоволен тем, что она отрицала пережитое нами вместе, и также понимал, что немного виноват в том, что получал от этого удовольствие. Поэтому я беспокоился о том, чтобы доказать, то, чем мы занимались, не означало, что я злоупотребил ее доверием ко мне. «Я действительно должна принять решение по поводу окончания института, Джим. Не имеет значения, что вы говорите, что произошло несколько дней назад, поэтому, пожалуйста, помогите мне сосредоточиться на том, что действительно важно сегодня». «Луиза, когда вы обращаетесь ко мне таким образом, меня это действительно трогает, и я соглашаюсь с вами. Но когда вы говорите, что хотите сосредоточиться на том, что действительно важно, я знаю, это касается ваших чувств относительно нашего предыдущего сеанса. Это вовсе не милый, безопасный разговор об окончании в следующем году института». Внезапно я осознал, что Луиза тихонько плачет, и не сразу отреагировал. Я почувствовал волну нежности, а затем угрызение совести, что наш сексуальный эксперимент отбросил ее назад. Даже когда я думал об этом, я знал, что это не так, но вновь ощутил вину за то, что получил удовольствие. Следует проработать это в дальнейшем, особенно если я собираюсь когда-либо подбить еще кого-нибудь на нарушение табу таким образом, что это заодно принесет мне удовлетворение. Чем-то я был шокирован. Решусь ли я когда-нибудь сделать это снова? «Не знаю, зачем вам это нужно, чтобы я начала вспоминать прошлый сеанс». Луиза все еще продолжала тихонько плакать, но было очевидно, что она поверила в мои доводы и пытается слушаться меня. Я был тронут ее доверием и решил про себя, что никогда не унижу ее, и я понял, что могу унизить ее, если буду слишком рискованным, либо слишком консервативным. «Почему бы вам просто не рассказать мне, так, как будто меня не было здесь, что произошло в прошлый раз?» Попробую. Я говорила о том, как романтическое сексуальное переживание Синтии возбудило меня. Затем мы заметили, что меня беспокоит моя одежда. Вы предложили, чтобы я... Ну, вы знаете, что произошло. Почему я должна вновь говорить об этом? Луиза, вы можете ощутить прямо сейчас, как вам трудно говорить о том, что здесь произошло. Это простой факт, и он указывает на конфликт внутри вас. Об этом конфликте нам необходимо выяснить все именно сейчас, когда он нарастает внутри вас. Ну, я полагаю, я раздражена и несколько смущена, Ну, обычно я не расстегиваю свою одежду и не демонстрирую мужчинам свое тело. Это имеет какое-то отношение к тому, о чем мы говорим? Мой голос снова стал резким. Я не знаю. Вероятно, я просто расстроена. И вы также немного злитесь на меня, но не решаетесь сказать об этом. Ну да, но на самом деле у меня нет причин злиться на вас. Вы не заставляли меня ничего делать, я сама это делала. Вы ничего не сделали мне. Я предложил вам расстегнуть блузку и задрать юбку. О, я знаю, но вы... Луиза, вы ведете себя так, как будто вы совершили здесь на днях ужасное преступление, а теперь проявляете благородство и берете вину на себя. О, я знаю, что веду себя очень глупо, вот почему я не хотела даже говорить об этом. Черт побери, Луиза. Вы настаиваете на том, чтобы рассматривать свою эмоциональную реакцию на наш опыт как тривиальность, которую нужно забыть как можно быстрее. Совершенно ясно, что вы сильно реагируете на все, и это мешает вашим мыслям и вашему отношению ко мне. Это не тривиальность. Внезапно она облегченно вздохнула. Простите, Джим. Нет, я не это имела в виду. Я имела в виду, что я испытала большое облегчение, когда вы сказали об этом. Я действительно думала, что вы могли испытывать отвращение ко мне, и, возможно, на самом деле не хотели, чтобы я делала то, что сделала в прошлый раз, а только испытывали меня. И, Луиза, вы обманываете сами себя и ожидаете, что я буду обманывать вас тоже. Какая-то часть вас самой очень хорошо знает, что во вторник мы испытали момент подлинной близости и теплоты, и все-таки так боитесь довериться этому пониманию, что стремитесь отрицать его. Если вы и дальше не будете доверять себе, все ваши мысли смешаются, и отношения со мной тоже запутаются. Я знаю. Думаю, что часто делаю это с собой, когда боюсь, что кто-то еще может посчитать меня виновной. Я как бы перепрыгиваю на их точку зрения и начинаю презирать себя. Это просто бесит меня, когда я думаю об этом теперь. Оставшуюся часть сеанса Луиза плодотворно изучала свою потребность всем угождать. Она поняла, что усвоила с детства. Можно найти способ угодить, если отбросить в сторону свои чувства, если закрыться от своего внутреннего центра. Уходя, Луиза поспешно обняла меня у двери. Она делала это и раньше, но сегодняшнее объятие показалось мне более чувственным, чем все предыдущие. 5 декабря. В эти дни в центре размышлений Луизы оказалось понимание того факта, что ей необходимо быть приятной для каждого. Она изумилась, насколько навязчивым оказалось это стремление, и упорно стала работать над тем, чтобы избавиться от него. Луиза проанализировала свои взаимоотношения с продавцами, сослуживцами и друзьями, находя почти в каждом случае вместо подлинного осознания своего «я» готовность к тому, чтобы ею управляли те, с кем она имеет дело. Эти однообразные сеансы были утомительны, но моя пациентка знала, насколько они важны, и постепенно стала все больше осознавать различия между собственным внутренним чувством и внешними голосами, которые звучат в ней. Однако даже это понимание не всегда было действенным. «Я помню, как очень давно говорила вам, что не знаю, существует ли какое-то мое «я», помимо стремления сделать все для любого человека, который подвернется под руку. Я не обманываю, я действительно сомневаюсь, что во мне есть что-то еще. Правда, иногда пугаюсь, чувствуя, что все, чем я являюсь, и все, чем когда-либо смогу быть, — это нечто вроде милой куколки, которая дает людям то, о чем они просят. — Вы со мной это делаете? — Нет. Она быстро и почти испуганно взглянула на меня, пытаясь прочесть выражение моего лица. — Нет, конечно, нет. — Это искренний ответ? Или ответ, который должен быть мне приятен? Правильный ответ. — Ой, я не знаю, вы меня пугаете. Я не думала о такой ситуации с вами здесь. — С чего бы вам здесь быть другой? — Ну, я... Может быть, иногда да. Может быть, правильный ответ такой, какой мне приятно услышать именно сейчас, состоит в том, что вы иногда так себя ведете? — Ой, я не хочу, чтобы вы так говорили. Я действительно не знаю, что сказать. Я понимаю, что вы имеете в виду, но... — Луиза, вы сейчас юлите, потому что полностью вне себя. Вы думаете о том, что я сказал, и пытаетесь понять, правда ли это. Но вы также пытаетесь угадать и мои намерения, а также то, какого ответа я от вас ожидаю. И... — Да. Она начала плакать, но с усилием продолжала. — Да. Я это делаю именно так, как вы сказали. Я пытаюсь понять, почему вы внезапно перенесли проблему прямо в наш разговор, так что... О, я и здесь должна это делать, я ненавижу это, я действительно ненавижу. Вы действительно согласны со мной теперь, или вы решили, что это будет мне наиболее приятно? Мне не нравится, когда вы так говорите. Тон Луизы стал резким, в ней нарастало раздражение. Мне было бы приятно, если бы вы рассердились. Прекратите это, прекратите, вы меня так смущаете, перестаньте, пожалуйста, перестаньте. Луиза, я не хочу причинять вам беспокойство, но вы все еще, насколько я могу сказать, не нашли время заглянуть внутрь себя и почувствовать свои собственные мысли и переживания. Вы все еще думаете о том, что я делаю, и когда вы это делаете, то запутываетесь в том, что я могу желать или ждать от вас. Да, это так, подождите, дайте подумать. Я только что согласилась с вами, потому что действительно согласна или потому что хотела выглядеть понятливой. Подождите, подождите. Ой, я не могу. Я действительно не могу понять различия. В конце концов, вы пытаетесь помочь мне. Так для чего вам говорить мне что-то? Нет, я вижу, куда это ведет. Я не знаю, Джим, не знаю. Последние слова Луиза произнесла, всхлипывая, и из глаз полились слезы. Она выглядела ужасно несчастной. О, это ужасно. Я как будто хожу кругами внутри самой себя. Как будто у меня кружится голова, да. Как будто я не могу сохранить равновесие. Когда вы продолжаете давить на меня таким образом, я как будто не могу, как будто пол уходит из-под ног, и я падаю, но прежде чем упаду, он снова переворачивается. И я падаю куда-то еще, и, черт побери, Джим, это бесит меня. — Вам кажется, что описание ваших чувств — именно то, чего я добиваюсь от вас? — Что? О, вы опять за свое? Ну, честно говоря, в этот самый момент мне наплевать. О, боже! Она остановилась, ее лицо передернулось. Она бросала на меня взгляды, отодвинувшись назад. Внезапно она встала. Слезы лились по ее лицу. — О, боже! Луиза задыхалась. — Я не могу этого вынести. Я хочу убежать. Просто убежать отсюда. Я хочу убежать от вас, от себя. Скажите мне, Луиза, спокойнее, спокойнее. Важно, чтобы мой тон передавал то, что она делает правильно и необходимо, но не усиливает ли это зависимость? Не думаю, что существует какой-то другой путь. Она должна пройти через это. На минуту я почувствовала, где нахожусь. Когда я описывала головокружение и какую-то непрочность внутри себя, тогда я знала... Но считала, что вы можете думать об этом или обо мне. Затем, когда вы спросили, я почувствовала, что хорошо бы сказать вам, что меня не беспокоит, что вы думаете. Но внезапно ужасно испугалась. Я была уверена, вы рассердитесь на меня, и в то же время знала, что не рассердитесь. И все же одновременно я думала, вам будет приятно, что я знаю, что вы не рассердитесь. А затем я подумала, вам не понравится, если я буду думать о том, что вам приятно, а затем... И я начала чувствовать, что задыхаюсь, и вынуждена была встать. И хотела убежать. И часть меня все еще хочет сделать это. О, пожалуйста, не делайте так больше, по крайней мере, сейчас. Она опустилась на кушетку. — Я вас слышу, Луиза. — Но, Джим, Джим, я знаю, что рано или поздно нам придется пройти через это, через гораздо большее. Я ненавижу это, я ненавижу вас в тот момент, когда вы вызываете у меня головокружение и страх. Но хочу снова пройти через это. И еще, и еще. Она говорила очень настойчиво, сердито и решительно. Мои глаза внезапно увлажнились. Я был растроган ее мужеством. Мы провели много сеансов, на которых концентрировались на постоянной потребности Луизы быть приятной и на том, как это блокирует доступ к ее внутреннему осознанию. Когда мы работали над тем, как она пыталась угодить мне прямо в момент наших разговоров, как на сеансе, который я описал выше, Луиза испытывала сильную душевную боль и тревогу. Для нее важно было пройти через это, чтобы освободиться. Но мы вынуждены были учитывать, сколько переживаний она может выдержать, используя для себя за один сеанс. Все же постепенно Луиза добивалась все большего доступа к своему внутреннему центру, к своему внутреннему видению. Чтобы помочь ей в этой борьбе, я убедил Луизу присоединиться к терапевтической группе. И она сделала это с явной неохотой. Она снова вынуждена была угождать и быстро завоевала почти всех в группе. Но постепенно и здесь ее навязчивость начала ослабевать. 19 марта. В новом году у Луизы появился еще один повод для беспокойства. В социальной службе, где она работала, новый директор действовал в очень авторитарном стиле. Я знал это не только от Луизы, но и от моих коллег. «Он такой холодный и необщительный, Джим. Так жаль, что именно сейчас назначили такого директора. Мы разработали хорошую программу для подростков, и все агентство начало сплачиваться в команду. Если я не могла по достоинству оценить доктора Клифтона до его отставки, теперь, разумеется, я изменила свое мнение». Доктор Эллиот так подозрителен и так суров к молодым людям. Он... Что он чувствует к вам, Луиза? Я не знаю, откуда мне знать? Я не ответил, просто посмотрел на нее с выражением поддержки и доверия. О, возможно, у меня есть кое-какие соображения. Я имею в виду, что несколько раз разговаривала с ним, и мы довольно хорошо поладили. Я спрашиваю себя... Я имею в виду, что когда я сказала это, то спросила себя, не угождала ли я ему. Во вторник он попросил меня зайти к нему. Он был очень зол на одну из студенток, которая сидела на полу вместе с клиенткой. Доктор Эллиот зашел в комнату, не знаю зачем, и увидел, что те сидят на полу. Он сделал замечание, чтобы это непрофессиональное поведение мисс Гован не повторилось опять. Что они делали на полу? Просто разговаривали. Я спросила, не было ли чего-то еще, но обе, и студентка, и клиентка, были женщинами, и доктор Эллиот даже не предполагал, что могло быть что-то еще, помимо того, что они сидели на полу, а не за столом. — Что вы ему сказали? — Я сказала, что не знала об этом, но что я не думаю, что это могло принести какой-то вред. Ему не понравился мой ответ. В тот момент я не угодила ему, но только на мгновение, упавшим голосом. Затем я сказала, что поговорю со студенткой и выясню, была ли причина, по которой она чувствовала необходимость работать с клиенткой, сидя на полу. О, черт! Я действительно вернулась к тому, чтобы угождать, не так ли? Я все еще не знаю, что вы думаете о социальном работнике, принимающем клиента, сидя на полу. О, я не понимаю, почему имеет значение, где они сидят. Если они хотят сидеть на полу, пусть сидят, это не важно, насколько я понимаю. Но вы не можете сказать об этом доктору Эллиоту. О, вероятно, я могла бы. Вы угодите мне, если скажете ему это. О, черт вас побери, Джим. Я не пытаюсь угодить вам, я... Ну, мне приятно, конечно, что вы не пытаетесь. Ну, я не хочу, чтобы вы так говорили, я запуталась. Где же я теперь? Хотя мне не хотелось на самом деле мучить Луизу, иногда я спрашивал себя... Не было ли у меня желания подразнить ее и пофлиртовать? Иногда примешивалось и это, но в основном я бросал вызов ее постоянному, но бессознательному послушанию. Лучшим временем для работы были как раз моменты, когда я чувствовал, это происходит с ней по отношению ко мне. 2 апреля. Агентство продолжало оставаться главной заботой Луизы. Новый медицинский консультант, недавно разведенный, пригласил Луизу на обед, и они понравились друг другу. Доктор Эллиот стал более требовательным. Луиза оказалась буфером между ним и студентами в разборе незначительных нарушений, которые директор, очевидно, рассматривал как серьезное отклонение от профессиональных обязанностей. «Сегодня я снова виделась с доктором Эллиотом». Голос Луизы был напряженным и недовольным. «Должно быть, ему нравится ваше общество. Почти каждый раз, приходя ко мне, вы рассказываете, что он вызывал вас». «Я не уверена в этом. Полагаю, я все еще пытаюсь угодить ему как можно больше. В конце концов, он мой босс. Но, с другой стороны, я всегда пытаюсь защитить своих студентов от его нападок». «Что на этот раз?» «Не знаю. Просто он сказал, что хочет обсудить программу обучения в целом. Однако я несколько испугалась. Честно говоря, он такой мелочный, требует, чтобы не сидели на полу, не имели контактов с клиентами помимо приемной и консультационной комнаты, не называли клиентов по именам, не делали почти ничего, что превращало бы нашу контору в нормальное место, куда человек может прийти за помощью. Возможно, это нормально, я не уверена». «А что другие сотрудники думают по этому поводу?» «Все злятся. Я говорила позавчера вечером Дону». «Кто такой Дон?» «Дон Веббер, доктор, с которым я недавно обедала». «Угу. Что вы ему говорили?» «Я говорила, что доктор Эллиот влияет на персонал таким образом, что мы больше раздражаемся друг на друга, но вместе с тем как будто становимся ближе». «Как все прошло с Доном?» «О, это здорово, снова с кем-то встречаться. Знаете, ведь прошло почти 2 года с тех пор, как у меня было что-то большее, чем единичное свидание». «Как так случилось?» «Я не знаю». Она явно избегала говорить об этом. «Что такое, Луиза? То, как вы произнесли «я не знаю», больше похоже на «я не хочу об этом говорить». Кажется, вы чувствуете неловкость». «Ну да, вероятно. Но откуда мне знать, почему я не часто хожу на свидания?» «Вы должны это знать, если хотите, чтобы их было больше». «Может быть, потому что я не верю в то, что нужно сразу иметь близость». «Близость?» «Ну, знаете, чтобы заниматься сексом во время первого же свидания. Я имею в виду, что многие мужчины считают, что ты должна, если и не ложиться с ними в постель, то сразу начать сексуальные ласки, если тебя пригласили». «А вы не хотите?» «Не так сразу. То есть я могла бы проявить немного нежности, но действительно не хочу так скоро вовлекаться в это физически». «Вы не хотите, или миссис Кольтон не одобрила бы вас?» «Ну, может быть, она... Нет, думаю, я сама не хочу. По крайней мере, не так быстро, как с большинством мужчин, которых знаю». «А как насчет Дона?» «Ну, он не подталкивал меня, и...» «И?» «И мы можем узнавать друг друга более постепенно». «Как вы себя чувствуете с ним?» «Превосходно. Он очень добрый и сердечный человек. Мне действительно с ним нравится». «Звучит очень корректно и формально». «Ну, я не понимаю, для чего вам все это знать». «Так почему бы не спросить меня об этом?» «Ну, так зачем?» «Вы спрашиваете меня, потому что я вам сказал, или потому что вы хотите знать?» «Ну, черт побери, я...» «Нет, подождите минутку, я...» «Хорошо, беру свои слова назад. Я была смущена, рассказывая вам о Доне и обо мне, но не хотела говорить этого. Понимаю, что это помогает говорить о вещах, которые смущают, поэтому у меня нет вопросов». «Хорошо, что Луиза отдает себе отчет в своих мыслях. Я почти сказал ей об этом, но это поддержало бы ее привычку обращаться ко мне за одобрением, поэтому я просто ждал». «У нас не было секса, мы не занимались любовью. Но мы целовались и обнимались, и это было очень здорово, это было так долго. Я не знаю, влюблена я в него или нет, но мне нравится близость с ним, нравится, когда он прикасается ко мне, и я прикасаюсь к нему, и он действительно такой милый человек, такой добрый и заботливый». 8 мая. На групповом сеансе Луиза попробовала поделиться некоторыми своими чувствами — одиночество и страха, что стареет, а так и не жила по-настоящему полной жизнью. Когда она рассказала о своем романе с Ральфом, Дженнифер услышала только, что Ральф был женат, и яростно набросилась на Луизу. Для женщины, которая организовала всю свою жизнь так, чтобы угождать другим, это переживание было экстремальным. Она смутилась, попробовала сначала объяснить, но вскоре стало очевидно, что Дженнифер не вразумить. Тогда Луиза разозлилась и начала защищаться. Как я ни был обеспокоен за Дженнифер, все же порадовался, увидев, как Луиза забыла о том, что нужно быть правильной и приятной, и смогла за себя постоять. 11 мая. Луиза явно была подавлена и как-то замкнута, когда вошла в мой кабинет. Она быстро легла на кушетку, вздохнула и несколько минут лежала молча. Я понял, что она плачет про себя. Никто из нас ничего не говорил. Наконец она потянулась за салфеткой и начала говорить почти неслышным голосом. Внутри меня идет такая война, что я чувствую себя избитой и израненной. Я действительно чувствую себя совершенно внутренне разбитой. Я никогда не думала, что это может быть столь болезненно. Вы можете рассказать мне об этом? Я так запуталась. Луиза заплакала еще сильнее. Я не знаю, как все это сказать. Просто как получится. Не пытайтесь пока привести все в порядок. Ну, после группового сеанса я подумала, что со мной все в порядке. Думала, что держу себя в руках. Затем я пошла домой, легла, и тогда все ужасные вещи, которые я произнесла, вновь вернулись, и я просто хотела умереть. Я продолжала думать о том, что сказала этой бедной женщине, которая так страдала, и думала, что вы и вся группа должны были, конечно, возненавидеть меня. Я не думала, что смогу еще раз прийти сюда, и знала, что никогда не осмелюсь больше появиться в группе, и... Луиза замолчала и начала всхлипывать. Пусть все идет своим чередом. Затем я подумала, что должна сразу же позвонить вам, сказать, что сожалею, выяснить, как связаться с Дженнифер, извиниться перед ней. Я чуть не позвонила вам посреди ночи. Но когда я стала думать о Дженнифер, мои чувства начали меняться, и внезапно я взбесилась. Так взбесилась, что стала думать, еще мало я ей наговорила, и поняла, что на самом деле не могу сказать, что мне жаль, это было бы ложью. Но потом я подумала, что вы и все остальные, вероятно, возненавидите меня за это. Ох, я не знаю. Потому что прямо в разгар всего этого я... Вы? Я внезапно услышала, как вы спрашиваете меня. Вы испытываете те чувства, которые бы мне хотелось, чтобы вы испытывали, таким насмешливым голосом, какой у вас бывает иногда... И внезапно я... Она замолчала, перестав плакать. Я ответила вам вслух. Идите к дьяволу, Бьюдженталь. Я злюсь, и мне нет дела до того, кто об этом узнает. А потом я начала смеяться, прямо там, в темноте, лежа в постели, я смеялась вслух. Но потом вы сказали, я имею в виду в моем воображении, вы рассердились, потому что знаете, что это мне приятно, и я не знала. А теперь... Теперь? Теперь, знаете, удивленным голосом, я чувствую себя лучше. Я имею в виду прямо сейчас. Я хочу не думать вообще о том, что вы обо всем этом думаете. Но я делаю это. И надеюсь, вы не сердитесь на меня и не испытываете ко мне отвращения. Но не думаю, что вы прогнали бы меня, даже если бы я была вам противна. И если вы попытаетесь, я буду бороться с вами тоже. Вот так. Она повернулась ко мне и оскалилась. Я пытался не оскалиться в ответ, но не смог. И мы вместе расхохотались. Затем я посерьезнел. — Итак, вы закончили мне угождать, да? — О, идите к черту!